Глава 28. Чедвик. Прогулка верхом всегда помогала мне уложить мысли в голове, но не в этот раз. Женитьба не вписывалась в мои планы на жизнь. Дарк, побери, да я даже не знал, как это — жить с одной женщиной. Но больше всего меня пугало, что я испытывал радость от этого. В душе царило предвкушение изменений в жизни. Будущее расцвело яркими красками, и виной всему — Эмилия Вудс. Жутко злило, что она не хочет за меня замуж. А вдруг она любит другого? Эта мысль заставила рефлекторно дернуть поводья и осадить коня. Дасти обиженно заржал. «Прости, друг, прости». Я похлопал взмыленного жеребца по шее. Нет, не могла Эмилия так страстно отвечать на мои поцелуи и при этом любить другого. Это не вязалось с ее характером. Колючка нравилась мне как раз честностью, открытостью и огненным темпераментом. Тогда почему она не хочет за меня замуж? Уверен, причина есть, только как ее выяснить? В мрачной задумчивости я соскочил с коня и бросил поводья конюху. Юстас, встречающий меня, подал полотенце. «Разобрался с письмами?» — спросил я. «Да, милорд, как вы и велели, всем написал, что свадьба действительно состоится», — отчитался камердинер. «Но вестники все прибывают». «Разберешься», — отмахнулся я. «Мне нужно переговорить с графом Лоуни, а после попасть на аудиенцию к принцу. Хоть он и дал добро на свадьбу, но я должен объясниться. Ответ от графа не приходил?» «Нет, ваша светлость», — сказал Юстас, идя за мной по коридору. «Но курьерская служба все же медленнее, чем вестники». «Предложение о встрече с будущим тестем отправлять магической птичкой — это моветон». Я вошел в комнату и, стянув рубаху, бросил ее на пол. Юстас тут же подал свежую. «Осмелюсь сказать, вы сделали прекрасный выбор, ваша светлость». «Это интересно», — я поднял брови в удивлении. «Ты знаешь леди Вудс?» «Лично не представлен, конечно, но имею честь быть знакомым с ее горничной». На скулах обычно бесстрастного Юстаса заолели пятна. «Очень милая, добрая девушка. Она отзывается о госпоже только в превосходной степени, а по отношению слуг можно многое понять об их хозяевах». «Юстас, ты что, влюбился?» Дошло до меня. «Поверить не могу. Эти женщины похитили наши сердца. Какая бесславная кончина прекрасной холостяцкой жизни». Дверь медленно приоткрылась, и в щель просунулась темноволосая голова. «И впрямь один. Красоток рядом не наблюдается. Неужто все правда, и ты собрался жениться?» Ехидное выражение на лице брата говорило о том, что он будет издеваться надо мной еще долго. «Георг!» — я подошел и крепко обнял брата. «Сплетни добрались и до Академии. Быстро, однако». «Быть может, стоило сообщить лично о таких серьезных переменах в твоей жизни». В голосе Георга прозвучала обида. Он прошел в комнату и вальяжно развалился на диване. «Прости, собирался отправить вестника, но закрутился. Сначала оповестил принца, сам понимаешь. Потом решил вопрос с королевским вестником, а то без контроля они бы такое написали». Я покачал головой и тоже уселся на диван. «При этом разрешение от отца невесты еще не получено». «То есть помолвки не было?» — подался вперед Георг. «Значит, слухи, что тебя застали в кустах с леди Вудс, правда? Теперь даже не знаю, как относиться к будущей невестке. Она либо чрезвычайно умная женщина, либо полная дура. Но точно неординарная личность, раз смогла охомутать тебя». Георг смеялся, очень довольный своими выводами. «Первое. Леди Эмилия умна и честна. Хмуро и несколько угрожающе, сказал я. И если ты намекаешь на ловушку с ее стороны, то, уверяю, ее не было». Георг поднял руки вверх, показывая, что сдается. Слышать нелестное об Эмилии даже от брата было неприятно. «Если она должна стать моей женой, то так тому и быть, и никто не имеет права оскорблять будущую герцогиню Сварскую». Георг уставился на меня серыми глазами, так похожими на глаза нашей матери. «Богиня, Чедвик, ты влюбился?» «Не знаю», — честно ответил я. «Эта женщина заняла все мои мысли. Она не похожа ни на одну другую. Это одновременно и притягивает, и злит». Я чуть прикрыл глаза. Перед внутренним взором промелькнула роскошная грудь. Ладони как наяву почувствовали возбуждающую тяжесть, не умещающуюся в руках. Я заерзал на диване. Наваждение какое-то. Я помотал головой и решился признаться брату. «Георг, я знаю, как должен поступить. Но вдруг что-то пойдет не так. Я не уверен, что смогу стать хорошим мужем. Дарк, мне немного страшно. Я не боюсь биться с тварями из проклятого леса, но боюсь будущего с чудесной женщиной. Разве это нормально?» Я положил ногу на ногу, сцепил руки в замок и напряженно ждал, что скажет брат. В делах эмоций он был более сведущ, нежели я. Наверное, профессия целителя и работа со студентами помогали ему. «Нормально бояться неизвестного», — серьезно сказал Георг. «Ты собираешься круто изменить свою жизнь. То, что мы остались сиротами в юном возрасте, накладывает отпечаток. Думаю, боязнь обрести семью и по какой-то причине потерять ее всегда останавливала тебя от женитьбы. Но теперь судьба дала тебе шанс все изменить. Ты замечательный человек и лучший брат, о котором можно мечтать. Ты справишься, а я буду рядом». Глаза Георга блеснули, он крепко сжал мою руку. Я был тронут его словами и не мог вымолвить ничего в ответ. В дверь тихонько постучали. Дождавшись разрешения, вошел Юстас и доложил. «Ваша светлость, прибыл курьер. У него для вас послание от графа Лоуни. Веди». Курьер Макпочты Этерии с достоинством поклонился и вручил мне письмо. Передать его он мог лишь лично в руки. «Ну что там?» – нетерпеливо спросил Георг, как только мы остались вдвоем. Я сломал сургучную печать и пробежал взглядом ровные строчки. «Граф Лоуни прибудет сегодня в столицу. К вечеру он ждет меня в своем доме на Вересковой улице».